Он протолкался через толпу, повернул зал назад. Они отошли на несколько шагов. «Назад! До самой дороги! Уходите отсюда! Все уходите! И уберите детей!» Голос у него был как удар хлыста. Люди угрюмо попятились, но им пришлось пятиться до самой дороги. Остановившись на холме, они стали оттуда наблюдать за нами. «Док еще не показывался?» — спросил Мэтьюса шериф. «Нет еще». Вернон, бурча себе под нос, подошел и приподнял край полотенца. Он довольно долго смотрел, затем снова опнулся, посмотрел на меня и обратился к Мэтьюсу. «Ну?» «Этот человек — Пол Коули. Он и его жена отдыхали с Джеффрисами в коттеджах Дулия. Он говорит, что его жена...» Я перестал слушать. Я снова посмотрел на север, потом на юг. Посмотрев на юг, я увидел две маленькие фигурки, которые приближались к нам со стороны мыса. Они шли спокойно, не торопясь, бок о бок, мужчина и женщина. «Кто-то идет сюда?» — сказал Мэтьюс. «Теперь все мы смотрели туда». Те двое ускорили шаг. Я узнал Джеффа и Линду. Удочку. Оставив Линду, он бросился бежать к нам. Я уставился на него, не веря собственным глазам. Приблизившись, он замедлил шаг. Лицо его напряженно застыло. «Что случилось?» — спросил он резко. «Пол, в чем дело?» Затем он увидел ее. Бросив удочку и моток лески на землю, он упал на колени и после секундного колебания приподнял полотенце. В это время подошла Линда. Она пронзительно закричала. Я круто обернулся на ее виск и увидел трех трепыхавшихся на песке еще живых крупных рыбин. «Что с ней произошло?» — спросил Джефф. «Что сделали со Стеллой?» Кто-то отнял у него полотенце и снова накрыл ее лицо. Толпа опять стала приближаться к пляжу. «Ей выстрелили в голову», — грубо сказал Вернон. Джефф уставился на меня. «Пол, это был несчастный случай. Правда, Пол? Пол!» Он поднялся на ноги. Губы мои шевелились, но я не мог выговорить ни слова. Я отступил на шаг. Странный горловой звук шагнуло в сторону и повалилось на землю. Джефф подошел ко мне и так двинул меня кулаком по уху, что я упал. Публика закричала. Он кинулся на меня и схватил за горло. Я попытался оторвать его руки. Он тяжело дышал. Его силой оттащили от меня. Я сел, потирая руками шею. Четыре человека повисли на Джеффе, а он боролся с ними, стараясь вырваться. Я кашлял. В горле у меня было такое ощущение, точно я наглотался песку. Кто-то перевернул Линду на спину и стал массировать ее руки, с опаской поглядывая на Джеффа. «Ладно». Внезапно успокоившись, деревянным голосом сказал тот: «Ладно, можете меня отпустить». Они осторожно отпустили его, готовые в случае необходимости схватить снова. «Что здесь, черт возьми, происходит?» требовательно спросил шериф Вернон. Я медленно поднялся. Вся левая половина лица у меня горела. Джефф с горечью смотрел в сторону залива. Думаю, я могу объяснить.